Дай Юй, которая никак не могла отделаться от Бао Юя, вынуждена была встать. «Если ты не оставишь меня в покое, я уйду», — решительно заявила она и направилась к выходу. «Куда бы ты ни пошла, я последую за тобой», — сказал Бао Юй. Он взял кошелек и хотел повесить себе на пояс, но Дай Юй отняла его. «Ты ведь говорил, что кошелек тебе не нужен, а теперь опять его забираешь. Мне и то за тебя стыдно». Она захихикала. «Сестрица, милая, сделай мне другой мешочек», — попросил Бао Юй. «Ладно, сделаю, если будет хорошее настроение». Разговаривая между собой, они вышли из дому и отправились к госпоже Ван. Там находилась Бао Чай. В комнатах госпожи Ван царило необычное оживление. Оказалось, что приехал Дзя Цян, который купил в Гусу 12 девочек и пригласил учителя для их обучения. Тетушка Сюэ в это время переехала в уединенный тихий домик на северо-восточной стороне. Сад душистой груши привели в порядок, и в нем расположились девочки вместе с учителем, который должен был обучать их театральному искусству. Кроме того, со всего дома собрали женщин, когда-то умевших петь и танцевать. Сейчас они уже были седыми старухами, и послали их присматривать за девочками и наставлять их. Всеми расходами, жалованием, приобретением необходимых вещей поручили ведать Дзя Цяну. Жена Линь Джисяо докладывала госпоже Ван. 12 буддийских и даосских монахинь уже прибыли, получено 20 наборов даосских одеяний. Есть также одна священнослужительница с небритой головой. По обычаю, буддийские монахини должны были брить голову, поэтому Мяо Юй упоминается как исключение. Она уроженка Сючжоу. Ее предки принадлежали к ученому служилому сословию, но так как с самого детства она отличалась слабым здоровьем, для нее купили заместителей. Согласно верованиям китайцев, болезни вызывали злые духи, вселявшиеся в тело человека. Однако за плату можно было договориться с кем-нибудь, чтобы он отвлек болезнь на себя. Однако все старания оказались напрасными, и девушка выздоровела лишь после того, как вступила в секту пустоты. Секта пустоты – название одной из сект буддизма. Вот почему она стала священнослужительницей, а волосы так и не сбрила. Монахине этой сейчас 18 лет, и зовут ее Мяо Юй, прекрасная яшма. Родители ее умерли, при ней находятся лишь две старые мамки да девочка-служанка. Литературу она знает прекрасно, глубоко постигла канонические книги и не дурна внешностью. Ей стало известно, что в городе Вечного Спокойствия есть священные реликвии богини Гуань-инь и древние канонические книги, написанные на пальмовых листьях. И вот в прошлом году она вместе со своей настоятельницей, которая умела весьма искусно гадать, приехала в столицу и поселилась в монастыре Муни за западными воротами. В прошлую зиму настоятельница отошла в другой мир и, умирая, наказывала Мяо Юй ни в коем случае не возвращаться на родину, а оставаться здесь и ожидать, пока исполнится то, что предначертано ей судьбой. Вот почему Мяо Юй осталась и не сопровождала гроб с телом покойной в обратный путь на родину. «Почему же вы не пригласили ее к нам?» — спросила госпожа Ван. «Мы ее приглашали, но она говорит, в знатном доме притесняют людей, я туда не пойду», — ответила жена Линь Джисяо.